В адрес нашей передачи пришел вот такой вопрос. Уважаемый владыка, у нас любят говорить о межрелигиозном диалоге. Но нужен ли он, честно говоря, Русской Православной Церкви? Не является ли это политическим шагом, за которым ничего не стоит? Иногда кажется, что наша церковь чуть ли не заискивает перед всякими другими религиями. Разве мы не самая мощная и большая православная церковь? С уважением, Гавриков, город Саратов. Сразу скажу, что Русская Православная Церковь действительно самая большая из числа поместных православных церквей. Больше того, Русская Православная Церковь вообще самая большая церковь, если говорить о национальных церквах. По количеству верующих только римо-католики превышают количество православных, и то, если сложить количество римо-католиков, проживающих во всем мире. Но нигде в отдельно взятой стране нету столько верующих, сколько принадлежат Русской Православной Церкви. Но из этого факта отнюдь не следует делать такой вывод, что Русская Православная Церковь может жить в полной изоляции от других. Во-первых, изоляционизм – это не христианский подход к миру и к человеку. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, говорит Господь. Это заключительная фраза, финал Евангелия от Матфея. Ну а теперь давайте подумаем, что было бы с христианской проповедью, что было бы с христианским посланием, если бы апостолы жили изолированно от других, если бы они считали себя самодостаточными, а у них было основание считать себя самодостаточными. Потому что они получили особый дар благодати. Им Господь вручил все необходимое, потребное ко спасению. И уж кто-кто, а они могли себе позволить жить в рамках своей общины и не думать об окружающем мире. А они пошли вначале по дорогам Галилеи, Иудеи, Самарии, затем, выйдя за пределы Палестины, это шествие апостолов было очень непростым. Для всех я был всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, говорит апостол Павел. Поэтому движение христианина, движение христианской общины всегда должно быть направлено вовне. Если движение общины вовнутрь, то она нарушает самую главную заповедь Христа Спасителя. Никогда чувство самодостаточности не должно пребывать в христианской общине. По крайней мере, каждый человек, каждый христианин словом своим, делом своим, жизнью своей должен обратить ко Христу, ну, хотя бы одну человеческую душу. А вот общаясь с миром, устремляясь вовне, церковь, христианская община сталкивается с другими людьми. Часть из них тоже верующие люди, а многие неверующие. Как должны строиться отношения христианина с другими верующими людьми, которые верят в Бога, которые верят в то, что Бог заложил в природу нравственный закон, в природу человека, нравственное чувство, что Бог требует от человека жизни в соответствии с голосом совести. Как относиться к тем людям, которые так же, как и православные христиане, знают, что такое грех, и стремятся избегать греха в своей жизни. Конечно, можно сказать, что то, во что вы верите, это не совсем то, вы делаете ошибки, вы не правы. Ну и на этом, наверное, разговор закончится. А вот если, общаясь с такими людьми, попытаться вместе с ними выяснить самые важные и фундаментальные религиозные истины, и если окажется, что в этих истинах есть расхождение между православными и иными, то долг наш, долг православных людей, свидетельствовать иным людям о своей православной вере. Нельзя уходить от этого. И то, что мы называем сегодня диалогом, это никакая не политика, а диалог с другими продиктован нашей христианской православной сущностью, природой. Иногда диалог касается богословских вопросов. Это чаще всего имеет место, когда православные вступают в общение с неправославными христианами. Но чаще всего сегодня диалог с представителями других религий идет не столько о богословских вопросах, потому что есть как бы иные проблемы первостепенной важности. Диалог идет о нашем отношении, об отношении верующих людей к окружающему нас миру. Таких проблем очень много. Совсем недавно мы говорили с вами о глобализации. Мы говорили о том, что существует опасность того, что интеграционные процессы в мире могут осуществляться под эгидой ложных и опасных философских взглядов и убеждений. Какой бы русская православная церковь ни была великой, она меньшинство по отношению ко всему человечеству. А вот если взять всех верующих людей, признающих Бога, признающих нравственный закон, Божий нравственный закон, сознающих, что такое грех, и пытающихся избегать греха в своей жизни, вот если всех верующих людей взять, то их количество многократно превышает тех, кто пытается организовывать глобализационные процессы под эгидой ложных и опасных ценностей. И если мы хотим, мы верующие православные люди, если мы хотим повлиять на течение человеческой цивилизации, то мы обязаны это делать вместе с другими верующими. Не входя, может быть, в детали, не рассматривая особенности нашей веры, но противопоставляя ценности религиозные тому, что можно назвать нерелигиозным или внерелигиозным взглядом на жизнь. Тому, что можно назвать взглядом, лишенным понятия греха и Божьей правды. Поэтому Русская Православная Церковь сегодня находится в диалоге со многими верующими людьми. У нас в стране. Тоже живут люди, придерживающиеся разных религий, разных религиозных взглядов. И в России, как и на всем пространстве бывшего Советского Союза, православные находятся в диалоге с представителями этих религий для того, чтобы совместно решать те проблемы, которые стоят перед обществом, перед страной, перед каждым из нас. Мы глубоко убеждены в том, что межрелигиозный диалог способствует примирению людей, преодолению предрассудков, предубеждений, снимает межнациональное напряжение, помогает создавать общество, живущее на основе мира и согласия. Религиозный диалог очень непростой. Заблуждаются те, кто считает, что верующие люди всегда могут найти между собой общий язык. Это не всегда получается, но у верующих людей есть некое нравственное обязательство перед Богом искать мира, искать Божьей правды. И в поисках мира и правды Божией опираться на поддержку других. Вот в чем смысл религиозного диалога, имеющего значение как для России, так и для всего мира. Еще вот такой вопрос пришел в адрес нашей передачи. Уважаемый владыка, мы уже привыкли к тому, что нам внушают, что весь предшествующий опыт русского государства и русской нации отрицательный. Так и слышишь, все у нас плохо, как всегда, мы, как всегда, хуже всех и так далее. И это уже въелось в души и умы народа. Обидно бывает слышать, что и церковные люди, и иерархи повторяют примерно то же. Может быть, слово нашей церкви должно, наоборот, как-то ободрять людей? Низкий вам поклон, владыка, что от вас мы слышим такие слова. Благодарим вас за ваши передачи. Они нам очень нужны в глубинке. С уважением, Мария Владимировна Евстафьева, поселок Прозоровка Алтайского края. Ну, хотел бы, во-первых, поблагодарить вас, Мария Владимировна, за ваши добрые слова в адрес нашей передачи. Такие слова нас очень ободряют. А вот что касается темы, которую вы поднимаете, то эта тема очень серьезная. Это отношение к истории, отношение людей к своей собственной истории. Обычно люди впадают как бы в два искушения. Говоря о самих себе, либо они говорят очень хорошо, что часто не соответствует действительности, либо чересчур плохо, что также не соответствует действительности. В последнее время, в результате общественных катаклизмов, через которые мы все прошли, началось очень радикальное переосмысление истории. Ведь долгие годы, долгие десятилетия о нашей истории было принято говорить только в превосходной степени. Мы выше всех, дальше всех, сильнее всех, умнее всех. А потом объективное изучение истории показало, что это не так. Что много было сложного, трудного, не совсем даже понятного в истории. И может быть, по крайней мере в течение последних 10-15 лет, крен был как бы в другую сторону. Ну, как обычно бывает, если лодку накренить в одну сторону, то для того, чтобы лодка не перевернулась, люди садятся на другой борт. Так вот, наверное, мы слишком все сели на другой борт дружно, и корабль наш опасно накренился в другую сторону. Отношение к истории должно быть объективным, трезвым. Только тогда история помогает человеку. Анализ истории может помочь человеку не делать ошибок в его жизни. А история России была полна великих и славных страниц. Как были страницы невеликие и достаточно мрачные. И вот какой мы с вами, верующие люди, должны сделать вывод из нашей истории. Когда народ наш был с Богом, когда он Бога не забывал, когда во имя Божье трудился, то совершал великие и славные деяния. Пусть это научит нас, этот взгляд на историю, научит нас тому, как нам необходимо жить сегодня и что и как нужно делать завтра. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами.